Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня мы продолжаем наше стимпанковое приключение. К нам прибавился еще один человек. Да, это Саша. Мне Который с гифки. не стыдно назвать его человеком даже. Не стыдно. Если кому-то послышать, что мне стыдно, то я говорю, не стыдно назвать его человеком. Хоть ему с длинными волосами шло лучше, но с короткой прической его все еще можно назвать человеком, вполне себе. Вот. Ну тебе тогда нужно, Саша, хотя бы бороду отрастить, чтобы тебя Да знаешь, компенсировалось. как песенка была. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мальчишки походили на людей. Это группа «Мальчишник» сейчас был? Нет. Столько любви в мой адрес. Столько любви. Не, ну я просто... Ты же прекрасно знаешь, как мы к тебе относимся. На самом деле намекаю, что тебе неплохо бы бороду... бороду отрастить более солидно, чем у тебя есть сейчас. Потому что посмотри на эту компанию. Вот, и это вот Д'Артаньян, Атос, Марина, Портос и Арамис. Я не знаю, кто из вас кто, правда? Можете разделиться, там сами решить, кто из вас Д'Артаньян, кто из вас Атос, Портос и Арамис. Не, ну подожди, Д'Артаньян-то тут понятно кто. Я. Я тебе сейчас... Весь в белом. И на кривой кобыле. Что ты делаешь? Ага, все, сейчас шляпу. А, ну да, сейчас Д'Артаньяна включить. Здесь, чтобы Д'Артаньяна, тебе еще нужно шарф «Зенит». А шарф же где? Шарф? Не, ну шарфа нет, ребят. Ну чего нет, того нет. Я не знаю. Я не знаю, откуда его даже взять, короче. Тысяча чертей. А перо на шляпе где? Перо? Да, да, да. И почему опять не скрипит потертое седло? Да. Как... Что, я могу поскрипеть, просто мне тут придется стул сломать. Да. Ну ладно, короче, мы немножко затянули с представлением. Сегодня с нами играет Саша. Саша, ну, можешь помахать. Не, а, не Гурбс. Сегодня у нас нет системы, поэтому Саша не Гурбс, Саша просто Саша. Да. Нормальный обычный человек. Саша, Дранкин... тебе контракт позволяет играть? Дранкин Сейлор, он же Багги. Ваше здоровье. Да. Сибирский Лемминг. Привет. Олежка Хобот. И Марина Бонзаец. Привет. С супом чокнись с ними. Да нет у меня супа. С этим супом привязались. Ну, ты написала, что... Так и не сварила? Сварила. Не сварение супа, Марина. Но не для вас. Жаль. Вот Бонзаец женщина. Сразу ну. Да как ты определил? Первичный что, положение. Запеканки было видно, на самом деле. У тебя, Марина, запеканка женщины, а не девушки. Запеканка женщины. Тогда, ну ладно. Определяю на ощупь по запеканке судьбу. Ну и так далее. Можно продолжать бесконечно этот праздник жизни. Но мы с вами все-таки вернемся, наш дирижабль, да-да, Саша. Саша не в курсе вообще, что он, где он, что он там вообще. Ну, видимо, после сильной контузии. Шуточный поток сегодня, шуточный поток. После сильной контузии. Саша, а давай сначала с цветами вспомним. Бадди, у тебя, насколько я помню, был черный, да? Черный, да. У Лемминга белый, у Хобота зеленый, да. У Марины желтый. Вот тебе на выбор, Саша, остается вот смотри, синий здесь и красный. Я запомнил сразу. Радикально синий цвет, я даже думаю, почему-то он тебе идет больше, чем остальные. Давай красный. О, нифига себе. Саш, другой. Ничего, вот это неожиданный поворот. Я просто... У меня сюжет этот не предназначен. Сюжет под синюю фишку был. Я знаю, чем все закончится. А, то есть решил... Краснорубашечник погибает первым. Да. Ну, благо, у меня только красная фишка. Окей. Итак, господа, вы все сейчас находитесь на солидно подпорченном дирижабле, который несет свой смертельный груз, огромную бомбу. Но это не совсем дирижабль, это дирижабль еще с такими крыльями, которые, возможно, даже помахивают, представляете? Чего себе, орнитоптер? Для большей стимпанковости. Они, возможно, даже помахивают. Показывает чайку. Где ты видел, чтобы чайки летали так, чтобы у них крылья по очереди махали? Стрекоза. И улетела. Хорошо, да, Марина, очень похоже, спасибо большое тебе. Пожалуйста, так не делай. Молодец, украсила, просто украсила наш стрим. Так вот, вы на дирижабле. Это черепашка. Окей. В прошлый раз пингвинчик был. А это большой черепашка. Но вы с пингвинчика пересели на черепашку теперь. Отлично. Все вполне понятно. Какой-то странный сеттинг у нас. Да, я бы хотел... Сеттинг? Ну, да, люди, которые летают на пингвинах, потом пересаживаются на черепах. Вполне нормально. Нормально с этим. Adventure Time какой-то. Такая мини-большая черепах. За биткоины. За биткоины заказываешь там пару марок, там летаешь на чем хочешь. На черепахах там. Это там типа... В слонах трёхголовых. Да-да. Морские котики насилуют пингвинов, там все дела. Да-да-да. Хотеть. Ну ладно, не об этом сейчас суть и дело. Я хотел немножечко изменить не сюжет, а немножко изменить некоторые факты в прошлой водилке. Чуть-чуть переиграть. Помнишь, там было письмо? Так вот, письмо. Которое нет. Вскрыли. Нет, ладно, письмо было, я не буду настолько все переиначивать. Хоть вы его там вскрыли и раньше времени, чем положено, но тем не менее письмо было. Единственное, там указывалось не что кидающий бомбу. Этот кидающее бомбу воздушное судно обречено, а что оно подвергнуто огромной опасности. Окей? Вы, быть может, даже и не помните, но зрителю это важно, я думаю. Вы-то, понятное дело, там сидите, там пиво пьете, Олежка там сейчас, наверное, в два чует сейчас там бугуртит что-нибудь. Неправда, неправда. Вот, кстати... Ну окей, не бугуртишь, не бугуртишь. Отличная история. Вот, а зрители... Я, можно сказать, наш флот рассматриваю фактически. Где там рассматриваешь? Он только, правда, без как черепашек открыл. Это мне напоминает, напоминает старый анекдот, там, где типа боцман смотрит в подзорную трубу и говорит, что по левому борту шестивесельная шлюпка, а капитану говорит: боцман, снимите мандавошку с окуляры. Это очень глупый анекдот. Но он совсем не смешной. Морской такой, нормальный, морской соленый юмор. У нас он все не вполне подходит. Я так считаю. Корабль. Ему только не хватает, короче, маховых крыльев и большого шара сверху. А так у нас, в принципе, примерно такой же. А что за большой шар сверху? Это уже твоя фантазия тебе подсказала, Радим. Я такого не описывал. Я такого не описывал, никаких больших шаров сверху. Ну а как он летает-то? Как он летает? При помощи крыльев, конечно. Смашет крыльями и понеслась. Да не, он там, естественно, есть там. Просто это та же самая тема с большой гондолой внутри и обернутым большим шаром снаружи. Ну, у меня такие. Шар-то так и так нужен, правильно? У тебя шар-то сверху, а у меня он вокруг. Хорошо. А газ, которым заполнено это пространство, ну, полость вот эта, он же воспламеняемый. Это не важно. Но он воспламеняемый? Нет. Этим можно пренебречь. Если бы он был воспламеняемый, вам бы все уже были кранты. Да, это просто, да, как-то не на гелии. Нет, уже на гелии летаем. Невоспламеняемый газ какой-то. Вы не знаете, что это за газ, потому что среди вас нет ученых. Если можно сделать дырку в стене, вдохнуть и говорить смешным голосом. Так вот, и все-таки вернемся к нашей игре. И я хотел бы уточнить, что в том письме было написано, что бомбометающее судно подвержено огромной опасности. Оно не обречено, но подвержено огромной опасности. Окей, это все учли? Угу. Mm-hmm. Отлично. Саня вообще не догоняет, чем сейчас речь, но делает умный вид. Саня, смотри, ты об этом вообще не знаешь, но о том, что там какая-то бомба и все подвержены опасности, ты только знаешь, что ты был назначен механиком, инженером, да? Ну, инженер-механик, ты же инженер? Да, вот назначен был на это судно. Это воздушное судно. Внезапно, может быть, думал, что мы по морю плывем. Вот, и... Это воздушное судно в составе примерно 30 более мелких кораблей. Оно летело, чтобы отбомбиться на агрессивную державу, которая напала на своего ближайшего соседа, чтобы его завоевать. А ваша держава, она как крупная колониальная держава, вкупилась за своего союзника, чтобы помочь. И после длительной кровопролитной войны решено было положить конец, одним ударом отправив в бомбардировку вашу группу, но ты об этом не знаешь. Ты, по твоей версии, вы просто летите отбомбиться там куда-то, что-то как-то. И сейчас, на данный момент, у вас потеряно, не помню, около половины судов. И Леминг оказался старшим офицером на всех этих суднах. И его поэтому ему передали бразды правления над центральным Мадерлоадом, вот этим вот материнским носителем. И он сейчас... Да, Мазершипом. И он сейчас стоит на... мостики верхним, куда сел их подбитый солидно корабль воздушный. И тебя представляют ему как главного инженера этого корабля, который должен отчитаться за повреждения. и провести быстрый курс того, как этим кораблем управлять, там, какие у него системы управления используются, как он вообще летает и на чем держится. Я напоминаю, что этот корабль, внутри у него довольно солидная такая гондола, которая обернута воздушным шаром, как будто бы. Ну, как это корабль внутри цепелина, из которого торчат крылья. Понимаешь? Да, сзади винты. Вот теперь ты Леммингу объясняй. Мам, теперь объясни. А теперь Леммингу объясняй. Леммингу, как же все-таки эта хреновина работает и летает, потому что я совершенно не представляю, почему она держится в воздухе. Так вот, то есть уже играть, да? Да, тебя представили, перед тобой стоит Лемминг. Лемминг, опиши себя. Ну я... Какого это? Мы решили, что мой персонаж все-таки такого уже среднего возраста, с усами и теперь уже бакенбардами. Бороду пришлось отменить, потому что она не соответствует статусу дворянскому. Я думаю, что ты картинки спасибо же опубликовал, тебе, Марк. Да? Нет. Да. Нет? Нет, не опубликовал. Но их сейчас видят наши зрители, на самом деле. О, вот, ну вы сейчас видите, значит, картинку. У нас только Саша бескартиночный, но он потом появится. Пока еще, да. Вы видите, в принципе, его в профиль моего персонажа. Он является представителем дворянского рода. Его зовут Карл... Господи, не Карл. Эдвард Колман III. Я следующий... Карл Марс уже хотел бы. Нет, я просто следующую строчку у себя начал читать в записях. Вот, ну и он... Он, собственно, вот стал офицером, потому что пошел там по стопам, естественно, своих предков. Что еще могу описать? Там, которые, да, общем, которые гибли в каждой войне. В каждой своей в войне, да. Очень каждый плохо, друзья. Саша, рассказывай. Большой, усатый, но низкий немец. Ну, не немец, на самом деле, мы договорились, что это другая какая-то. Низкий немец. Ты тоналиец. Да, тоналиец. Что интересно, тоналийцы — это те, против кого вы сейчас воюете. Ну да. Что сразу наводит на странные мысли у вас. Когда он начнет говорить, акцент будет заметен. Давай, продолжай. Конечно. У меня большие толстые такие бакенбарды и усы, которые вот здесь вот разъединяются с выбритой частью вот такой небольшой. Я весь в масле, в какой-то униформе, видимо, инженера. И танцую. И в том маске, в машинках. Грязный. Розовый. Вот. В спичке одежды. Сейчас. Танцуй, Саша, танцуй. I'm sexy and I know it. Готовьтесь гифку делать. Чё так к маслу-то прицепились, я не знаю. Ну масло и масло, ну машинное масло черного цвета. Ну, скажи, бывает, но скажи, это жизнь. Скажи в гудроне, пусть они не смеются. В солярке. В солярке, да. Так, ладно. В лубриканте. Так гораздо лучше. Конечно, да. Скользкий тип, сразу видно. Вот. Довольно крупный, вечно у меня в левой руке такая тряпка грязная, такая черная вся практически. Но она когда-то была белой. А справа, в правой руке у меня большой разводной ключ на стотню, который я вот так вот нажимаю еще. Ну да, на 100. У тебя, Саша, что-то в настройках камеры изменилось, и она все время пытается навести резкость. Вы заметили? Нет, не заметили. Он всегда такой. Может, там кот сзади, конечно же, чешется. Нормально так? Не, нормально. Просто она все время чуть увеличивает и уменьшает. Ничего страшного. Может быть, то, что я так дергаюсь лично. Ну ладно, неважно. Крупные у меня на левой щеке, вот так вот, практически через все лицо, большие два таких куска шрама, неизвестно откуда. Эписов шрам. Видимо, когда я выходил и направлялся к Колману Третьему, я крикнул что-нибудь такое «Фердам ты шайсе!» и пошел через весь этот... И тут сразу рука Леммингу потянулась. К нагану в его кобуре. Шпаги. Инстинктивно. К шпаге. А у вас потянулось к наганам. Правда, Бадди там не нащупал никакого нагана, потому что у него отняли все личное оружие. Ну да. После недавних событий. Я вытираю руки, не обращаю на них внимания, улыбаюсь им во все лицо. У меня нескольких зубов нет. Я бы вообще Карла на прицеле бы держал. Хорошо. Шваброй. Вот именно. Шваброй, у меня наган есть. Кому тут что объяснить? Я, кстати, после боя себя достаточно так сейчас скромно веду, то есть, ну, не... Я говорю нашему инженеру, что объясните нам, ну, доложите о состоянии корабля, если есть, и есть ли какие-нибудь важные вопросы, которые вам нужно решить со мной. Все очень бешисен. Кто-нибудь его понял? Вам нужны подробности? Ну, чем лучше я буду знать, тем, собственно, успешнее мы сможем действовать. Наверное, я не представляю сейчас, ну, как игрок, я не представляю, что там с кораблем, но мой персонаж, скорее всего, знает все до винтика. То есть, что там сломалось, что там полетело. Но он дает полный отчет, потому что корабль, в принципе, пережил нападение неплохо, но есть большая утечка горючего. И к тому времени, как удалось залатать, осталось только 3/4 необходимого. И поэтому, даже если вы успешно достигнете той точки, которая должна быть достигнута, и вернетесь назад, то на обратном пути у вас где-то либо на вражеской территории, либо к линии фронта кончится горючее. Вот такие вот новости. А в остальном... И улыбаюсь. В остальном судно работоспособно. У него все орудия боеспособны. Зарядов осталось достаточно много, но после пожара, после того, как тушили, там и взорвался один из котлов, к сожалению, погибла половина почти его команды. И из положенных 50 человек сейчас где-то около 20 осталось. Включая вас. Окей. Вук, так, кстати, нам нужно доукомплектовать хотя бы до минимума команду корабля. Что, Вук, кстати? Вук, кстати, да. Смотри, я... Карл, как... Ну, мой персонаж, если помнит, вообще, кто конкретно его ударил шваброй, потому что, ну, в висок тогда, потому что Олежка был сзади меня, и что, мне там резко, я потерял сознание, а конкретно-то я не видел, кто меня бил, правильно? Да. Ну, у тебя там как-то вариантов-то особо не было. Ну, не, вариант-то у меня понятно, но я даже не знаю вообще, чем ты меня бил, что происходило, просто у меня очнулся с огромной шишкой на виске, и... И все. Правильно? Да. Я бы хотел еще немножечко об этом мире сейчас договорить, пока есть такая возможность. Этот мир, по преданиям, когда-то был населен другими расами. И когда-то, по преданиям, в нем были очень сильные культы разных богов. С тех пор многое изменилось, и после большой войны, в которой, опять-таки, по преданию, боги то ли перебить друг друга, то ли оставили Тоналию, также исчезли почти полностью и нечеловеческие расы, а также и все мифические существа, типа там, говорят, раньше существовали драконы, всякие там оборотни, черт тебя знает кто еще. А после этого остались только единицы этих вот самых эльфов, каких-то там гномов, хоббитов, которые называются в мире здесь иначе немножечко, но это не важно. Вот, и с тех пор также очень сильно уменьшилось влияние божественного культа на жизнь. И сейчас основной религией является материализм здоровый, а культы — это что-то такое полуподвальное, сектантство такое, и очень мало связанное с какими-то реальными божествами, которые дают реальную силу. Также все вы читали сказки. В детстве вам их нянюшки читали, особенно Леммингу. У него была такая нянюшка, которая по историям была вообще на четверть эльфийкой. Ну, она была такая утонченная особа. Вот, ты, конечно, не верил этим историям, никто не верил. Но она говорила, что она откуда-то там с севера Тоналии. И, мол, на самом деле у нее были эльфийские корни. И она тебе пела песенку. Повезло, как, а? Да, часто тебе пела песенку, в которой говорится, что... Все древние народы когда-то вернутся и боги. И вернутся они после того, как последний из королей, истребивший их, исчезнет на этой земле. Интересная концепция. Конец вставки художественной. Можно просыпаться. Продолжайте играть, чего вы сидите как? А кто у нас должен быть какой-нибудь там, я не знаю, там второй офицер или что-нибудь, которому там я буду отдавать приказы о том, что там нужно команду. Второй офицер. Вы сейчас все стоите наверху, и ты только что выслушал основной доклад. Доклад, да. Вам, вам напомню, лететь еще около где-то 12 часов до места бомбардировки. Ты единственный, кто знает сейчас, на данный момент. Нет, ты и первый офицер, потому что первый офицер, твой помощник, точнее, второй офицер он теперь. Мистер First, или как там, Second, черт его знает. Вот он вскрыл это письмо и увидел, что прочитал все то же самое, что читали вы. После этого провел опрос по оставшимся кораблям. И оказалось, что старший офицер ты, и поэтому теперь ты у власти. И он тебе теперь отводит сторону и докладывает тебе вот о личном составе. Угу. А также спрашивает у тебя господин Эдвард, господин Колман III. Сир, или как, да, лейтенант, лейтенант Колман. Могу называть вас так. Можете. Да. Так вот, лейтенант Колман, старший лейтенант, прошу прощения. Ничего страшного. Каковы будут дальнейшие указания, как мы поведем себя, и готовы ли вы принять на себя ту ответственность, которую возлагает на нас Верховное командование? Прежде всего, мы должны доукомплектовать команду, потому что флагман — это флагман. На нем стоит основная задача. Нужно доукомплектовать команду, если понадобится за счет, там, не знаю, может быть, снижение количества, в принципе, кораблей во флотилии. В общем, доукомплектовать, прежде всего, команду. И продолжаем исполнять наш долг перед государством. Так их пришвартовать нельзя, чтобы не терять. Можно, конечно же. Они же, если они будут наполнены газом тем же самым, то они почти ничего не будут весить. Но, тем не менее, все равно будут создавать какое-то сопротивление воздуха. Ну, как минимум, они будут служить дополнительными двигателями, да, они пришвартовываются и тянут вперед. При минимальном количестве команды. Да, это можно сделать, если вы лишитесь еще 5 кораблей из флота, это останется их 10, и вы. Эти 5 кораблей будут пришвартованы кверху, там, за канаты, и в них останется будет минимальная команда. Тем не менее, вы так или иначе доберете только до 70% полного состава, но больше и не нужно, учитывая текущие повреждения. Если мы не собираемся их устранять, конечно. Значит, пусть будет так. Прежде Хорошо. Всего, флагман. Тогда он говорит, я отдаю отдаю эти приказы, и уже через пару часов... Надеюсь, что на нас уже никто не нападет, поскольку мы сейчас уже в глубоком тылу находимся. Но на подлетах к столице можно ждать чего угодно, говорит он. Также хотелось бы задать вам вопрос, старший лейтенант Колман. Насколько подробно мы будем информировать нашу команду о нашей миссии? Только то, что им необходимо знать. Да, Саша. Они солдаты, они должны выполнять приказы. Саша? Разрешите обратиться, старший лейтенант, говорю я. Вам подходит, да, вот Саша. Сейчас здесь стоят, так, Леминг и... Обращайтесь. И вот я это... старший офицер. Пойду вниз чинить, там все-таки плохо все. Конечно, идите. Отлично. На пост. Разворачиваюсь, схожу. Ты еще раз отмечаешь себе в голове, да, что у него сильный тоналийский акцент. Мы его потом вызовем. Для личной беседы. Я масло возьму с собой. Давай. Ушел. Оно рядом стояло. Масло для личной беседы. Оно стояло недалеко, стеснялось просто подойти, не будучи представленным. Для приватной беседы. Ну, я пошел чинить, все чинить. Давай, иди чинить. Да. Я Саша, чинить. Нехотя тоже поднимаю руку, отдаю честь и говорю. Лейтенант. Будут ли какие-нибудь задания для меня? Ну, после обратитесь... чего опускаю взгляд вниз. Обратитесь ко второму офицеру, и он вас определит по штатному расписанию. То есть ты вообще спускаешь на тормозах все то, что было до этого, да? Пока да, не при всех.